Роберт Хайнлайн. Пасынки Вселенной. Экспедиция к Проксиме Центавра, спонсированная фондом Джордана и стартовавшая в 2119 году, была первой документально зафиксированной попыткой достичь ближайших звезд нашей галактики. О несчастной судьбе экспедиции мы можем только гадать. Из книги Франклина Бака «Романтика современной астрографии». Центавр. Латинское «Центаурус». Это созвездие в южном полушарии, невидимое, к сожалению, с территории России. В нем находится ближайшая к Солнечной системе звезда — Проксима Центавра, от латинского «Проксимус» — «ближайший». Красный карлик, отстоящий от Солнца на 4,3 световых года. Название фонда «Джордан» вызывает сразу несколько ассоциаций. Во-первых, оно может быть связано с увековечиванием имени итальянского философа Джордано Бруно 1548-1600, последователя Коперника, впервые высказавшего мысль о множественности обитаемых миров во Вселенной. Во-вторых, как справедливо заметил Балабуха в 1993 году, именно так звучит по-английски название библейской реки Иордан, последнего рубежа перед входом в землю обетованную. А ведь создатели фонда тоже думали о достижении новых рубежей, далеких звезд. Часть первая. Вселенная. «Берегись, Мут!» От этого вскрика Хью Хойланд резко, не теряя ни секунды, наклонился. В переборку над его головой грянула железяка размером с яйцо. Запросто разнесло бы череп. Инерция движения, сделанного Хойландом, привела к тому, что ноги оторвались от пола. Прежде чем его тело опустилось на палубу, Хью дотянулся ступнёй до переборки и оттолкнулся от нее. Длинным плавным прыжком он пересек проход, держа нож наготове. Сгруппировавшись в полете, он перевернулся в воздухе, затормозил движение, коснувшись противоположной стены, и медленно опустился на ноги. Теперь он находился в углу прохода, куда скрылся Мут. Коридор был пуст. Двое товарищей приблизились к нему, неловко скользя по полу. «Ушёл?» — спросил Алан Махони. «Да», — ответил Хойланд. «Похоже, это была самка, и я, кажется, видел четыре ноги». «Две ноги или четыре — все равно уже не поймаем», — заметил третий юноша. «А на кой хав его ловить?» — возразил Махони. «Я не собираюсь». «А я собираюсь», — сказал Хойланд. «И Джордан меня побери, возьми он дюйма на два выше, я был бы уже массой для конвертера». «Вы можете хоть два слова связать без ругани?» — упрекнул третий. «Слышал бы вас, капитан». С этими словами он почтительно коснулся лба. «О, ради Джордана», — отрезал Хойланд. «Не будь таким занудой, Морт Тайлер. Ты ведь еще не ученый. Думаю, во мне не меньше благочестия, чем в тебе. А дать иногда волю чувствам — это не смертный грех. Так даже ученые поступают. Я слышал». Тайлер открыл было рот, чтобы возразить, но, очевидно, передумал. Махони тронул Хойланда за руку. «Слушай, Хью», — взмолился он, — «давай выбираться отсюда. Мы еще никогда так высоко не забирались. Меня так и мотает во все стороны. Хочу вниз, почувствовать сколько-нибудь веса в ногах». Хойланд, крепко сжимая нож, с тоской поглядел на люк, в котором скрылся противник, и повернулся к Махони. «Ладно, малыш, все равно еще спускаться и спускаться». Он повернулся и заскользил к люку, через который они попали на этот уровень. Двое остальных следовали за ним. Не обращая внимания на лестницу, он шагнул в проем и стал медленно опускаться на палубу в 15 футах внизу. Тайлер и Махони падали рядом. Через следующий люк, в нескольких футах от предыдущего, они попали на другую палубу. Вниз, вниз, вниз. Они падали все ниже и ниже, через десятки палуб, каждая из которых была тиха, тускло освещена и таинственна. Каждый раз они падали чуть быстрее, приземляясь чуть жестче. Наконец Махони запротестовал. «Давай пешком пойдем, Хью! От последнего прыжка я ноги отшиб!» «Ладно. Только это будет дольше. Где мы сейчас? Кто-нибудь знает?» «До фермы еще около 70 палуб», — ответил Тайлер. «Откуда ты знаешь?» — подозрительно спросил Махони. «Я считал, тупица. А когда мы спускались, я отнимал единицу после каждой палубы». «Врёшь! Никто, кроме ученых, так считать не может. Думаешь, если учишься читать и писать, ты уже все знаешь?» Хойланд пресек разгорающуюся ссору. «Заткнись, Алан. Может, он и правда умеет. Он у нас головастый. В любом случае осталось палуб 70. Видно по тяжести. А слабо ему пересчитать лезвие на моем ноже?» «Хватит, я сказал. Дуэли за пределами деревни запрещены. Это правило». Дальше они продвигались в молчании, легко сбегая вниз по лестницам, пока увеличивающийся с каждой палубой вес не заставил их перейти на более степенный шаг. Наконец они достигли уровня, который был ярко освещен и по высоте был вдвое больше остальных. Воздух был влажным и теплым, растительность закрывала обзор. «Ну вот мы и внизу», — сказал Хью. «Не узнаю эту ферму. Должно быть, мы спустились с другой стороны». «Вон фермер», — сказал Тайлер. Он приложил мизинцы ко рту и свистнул, а потом крикнул. «Эй, земляк, где мы?» Крестьянин медленно оглядел их, потом неохотно процедил, как дойти до главного прохода, откуда можно добраться до их деревни. Они прошли бодрым шагом полторы мили по широкому туннелю. Дорога была оживленной. Путники, носильщики, тележки. В маленьком портшезе высокомерно раскачивался ученый. Несли его четверо рослых прислужников, а впереди шествовал оруженосец, разгоняя с дороги простонародье. Через полторы мили дорога привела их к деревенской общине, просторному помещению в три палубы высотой и, пожалуй, в 10 шире. Тут их пути разошлись. Хью направился к себе в кадетскую казарму, где отдельно от родителей жили неженатые парни. Он вымылся и пошел к своему дяде, у которого работал за еду. Тетка покосилась на него в дверях, но промолчала, как и пристала женщине. «Привет, Хью», — поздоровался дядя. «Все исследуешь?» «Доброй еды, дядя. Исследую». Дядя, уравновешенный и разумный человек, благодушно полюбопытствовал. «Где же ты был? Что нашел?» Тетка молча выскользнула из комнаты и вернулась с ужином, который поставила перед племянником. Хью набросился на еду. Ему и в голову не пришло поблагодарить. Он прожевал кусок, прежде чем ответить. «Высоко. Мы добрались почти до невесомости. Мут мне чуть голову не снес». Дядя захихикал. «Ты найдешь свою смерть на этих ярусах, парень. Лучше займись делом. А там я, глядишь, помру и уберусь с твоей дороги». На лице Хью выразилось упрямство. «Разве вам самому не любопытно, дядя?» «Мне? Ну, я порядком успел полюбопытствовать в молодости. Я прошел весь главный проход туда и обратно. Проходил прямо сквозь темный сектор, где муты наступают на пятки. Видишь этот шрам?» Хью кинул невнимательный взгляд. Он видел шрам много раз и наслушался этого рассказа до тошноты. «Одна вылазка в глубину корабля. Тьфу! Он хотел побывать всюду, увидеть все и понять сущность вещей. Эти верхние уровни. Зачем Джордан создал их, если человеку не дозволено забираться так высоко?» Однако он оставил свои мысли при себе и продолжил трапезу. Дядя сменил тему. «Я собираюсь сходить к свидетелю. Джон Блэк утверждает, что я задолжал ему 3 свиней. Хочешь пойти со мной?» «Ну, нет, наверное. Хотя подождите, я пойду». «Тогда поспеши». У кадетских казарм они задержались, чтобы Хью отпросился. Свидетель жил в маленькой вонючей коморке, дверь которой выходила в общий зал как раз напротив бараков. Там его мог видеть всякий, кому понадобится его помощь. Они застали его сидящим в дверях и ковыряющим в зубах пальцем. Ученик свидетеля, подросток с пухлым лицом и напряженным близоруким взглядом, сидел на корточках позади. «Доброй еды», — сказал дядя Хью. «И тебе доброй еды, Эддард Хойланд. Пришел по делу или просто поболтать со стариком?» «И то, и другое», — дипломатично ответил дядя Хью и изложил свою проблему. «Так», — сказал свидетель, — Что ж, в контракте ясно сказано. Отдал Эду черный Джон 10 бушелей овса, ожидал в уплату он 2 грядущих поросят. Когда зреют поросята, Джон свою получит плату. Подросли свиньи, Эддард Хойланд. Порядком, признал дядя. Но Блэк требует 3 вместо 2. Передай ему, пусть чуток остынет. Свидетель сказал свое слово. И он засмеялся тоненьким голосом. Потом они посплетничали пару минут, Эддард Хойланд углубился в рассказ о своих последних делах, желая удовлетворить ненасытную жажду подробностей, которую он знал за стариком. Хью сохранял пристойное молчание, пока старшие разговаривали. Однако, когда дядя собрался уходить, он произнес: «Я останусь ненадолго, дядя». «Э? Как хочешь. Доброй еды, свидетель». «Доброй еды, Эддард Хойланд». «Я принес вам подарок, свидетель», — сказал Хью, когда дядя отошел за пределы слышимости. «Дай взглянуть». Хью вытащил упаковку табака, которую предусмотрительно взял в своем шкафчике в казарме. Свидетель принял ее без благодарности и перебросил ученику, чтобы тот припрятал. «Зайди», — пригласил свидетель, потом обратился к ученику. «Эй ты, принеси кадету стул». «Ну, парень», — продолжил он, когда они уселись, — «расскажи мне, чем ты занимаешься». Хью принялся рассказывать, как можно подробнее описывая приключения последнего похода, а свидетель, не переставая, ругал его за неспособность запомнить все, что он видел. «У вас, молодых, нет никаких способностей», — твердил он. «Никаких способностей! Даже этот тупица», — он кивнул в сторону ученика, — «даже у него их нет. Хоть он и в 20 раз толковее тебя. Ты не поверишь, он и 1000 строк за день всосать не может, а надеется сесть на мое место, когда меня не будет. Да когда я был учеником, я эту 1000 строк читал про себя на сон грядущий, как колыбельную. Бурдюки вы дырявые, вот вы кто!» Хью пришлось долго ждать, пока старик выговорится. Наконец тот спросил: «Так ты хотел задать мне вопрос, парень?» «Вроде того, свидетель». «Ну так задавай, что ты мямлишь?» «Вы когда-нибудь забирались наверх так высоко, где уже нет веса?» «Я?» «Конечно нет. Я ведь был свидетелем, учился своему призванию. Нужно было запомнить строки всех свидетелей до меня, а на развлечения для пацанов времени не было. Я надеялся, что вы скажете мне, что там может быть». «А, ну это другое дело. Я никогда туда не забирался, но во мне память стольких из тех, кто лазил наверх, сколько ты никогда не увидишь. Я старый человек, я знал отца твоего отца, а перед тем его деда. Что ты хочешь знать?» «Ну, что же он хочет узнать? Как задать вопрос, который был всего лишь ноющей болью у него в груди. И все же. Для чего это все, свидетель? Зачем все эти уровни над нами? Э? Что это ты? Во имя Джордана, сынок, я свидетель, а не ученый. Ну, я думал, вы должны знать. Извините. А я знаю. Ответ в строках изначала. Я слышал их. Послушай еще раз. Все ответы там, если у тебя хватит мудрости понять их. Помогай мне. Впрочем, нет, дадим возможность моему ученику проявить свои знания. Эй, ты, строки изначала и следи за ритмом». Ученик облизал губы и начал. «Джордан был допреж начала. До всего были мысли одинокие его, и была до человека пустота, что безжизненно, безвидно и пуста. Породило одиночество порыв и стремление, путь решению открыв. И воздета длань Создателя была, и корабль сплотился из его тепла. Протяженья добрым полнились жильем, был хранилищ для зерна, велик объем. Переходы, всходы, двери и чулан, для покуда нерожденных поселян, и решил Творец, что мир уже готов к восприятию венца его трудов. Человек замыслен был венцом всего, но ключа не оказалось от него. А ведь диким, без бразды и борозды, он испортил бы Создателя труды. И Всевышний уложенье даровал, хаос в людях ограничил и сковал, чтобы каждый, целям маленьким служа, неустанно и незримо приближал воплощение высоких дум Творца, чтоб порядок снизошел во все сердца. Джордан создал для работы экипаж и ученых направлять единый план. А судьёю, так решил Создатель наш, был поставлен над народом капитан. То был золотой век, только Джордан в совершенство облачен, а у прочих совершенства нет ни в чем. Зависть, жадность и гордыня ищут нас, чтоб в умах свои посеять семена. Первым их в себе взрастил зловещий Хав. Проклят будь, слуга гордыни и греха. Насадив сомненье ли, безверье ли, бунт его советы злые разожгли. Кровь творений Божьих запятнала пол, капитан в полет безвременный ушел. Повсеместно грех возобладал в умах, и пути народа проглотила тьма. Старик ударил мальчишку по губам тыльной стороной ладони. «Заново!» «Сначала?» «Нет, с того места, где ты ошибся!» Мальчик замялся, потом исправился. «Повсеместно грех возобладал в умах, и пути народа поглотила тьма». Мальчишеский голос бубнил стих за стихом, многословную, но невнятную старую-престарую историю о грехе, бунте и времени тьмы. Как, наконец, возобладала мудрость, и тела главарей смутьянов были отправлены в конвертер. Как некоторые из смутьянов спаслись от путешествия и породили первых мутов. Как выбрали нового капитана после многих молитв и жертвоприношений. Хью неловко ерзал, переступал ногами. Разумеется, ответы на его вопросы были здесь, ведь это священные строки. Но он не мог охватить их разумом. Что все это значит? Неужели в жизни нет ничего, кроме еды, сна и, в конце концов, долгого путешествия? Разве Джордан не хотел, чтобы его поняли? Тогда откуда эта боль в груди? Этот голод, который не проходит даже после доброй еды? Когда, поспав, Хью разговлялся, к дверям дядиной квартиры подошел ординарец. «Учёный требует присутствия Хью Хойланда», — произнес он. Хью знал, что этим ученым был лейтенант Нельсон, отвечавший за духовное и физическое благополучие того сектора корабля, где находилась и родная деревня Хью. Он проглотил остатки завтрака и поспешил за посланцем. «Кадет Хойланд!» — объявили о его прибытии. Ученый поднял глаза от своего завтрака и сказал. «А, да, заходи, мой мальчик, садись. Ты уже ел?» Хью признался, что ел, но глаза его с интересом возвращались к странному фрукту на тарелке старшего. Нельсон проследил его взгляд. «Попробуй эти фиги. Новая мутация. Их принесли с дальней стороны. Давай, давай. Мужчина в твоем возрасте всегда найдет местечко, куда влезут еще несколько кусочков». Хью застенчиво принял приглашение. Никогда раньше он не ел в присутствии ученого. Старший откинулся на стуле, вытер пальца рубашку, расправил бороду и сказал. «Я не видел тебя в последнее время, сынок. Расскажи мне, чем ты занимался?» Прежде чем Хью успел ответить, он продолжал. «Нет, не говори мне, я сам скажу. Во-первых, ты ходил в экспедиции, исследовал запретные зоны корабля, не так ли?» Он смотрел молодому человеку прямо в глаза. Хью судорожно размышлял, что сказать в ответ. Но ему снова не дали ответить. «Ладно, я это знаю, и ты знаешь, что я знаю. Я не слишком сержусь. Но этот факт заставил меня задуматься, что пора тебе решить, что ты будешь делать в жизни. У тебя есть какие-нибудь планы?» «Ну, никаких определенных планов, сэр». «Как насчет той девчонки?» «Идрис Бакстер. Собираешься жениться на ней?» «Ну, я не знаю, сэр. Я бы, наверное, хотел, и ее отец согласен. Только... только что?» «Ну, Он хочет, чтобы я работал на его ферме. Наверное, это хорошая идея. Его ферма плюс дело моего дяди — это было бы порядочное состояние. Но ты не уверен, что это хорошая идея. Ну, я не знаю. Именно. Тебе это не по душе. У меня есть другие планы. Скажи, ты когда-нибудь задумывался, почему я учил тебя читать и писать? Конечно, задумывался. Но ты держал это при себе. Это хорошо. Теперь слушай. Я наблюдал за тобой с тех пор, как ты был ребенком. У тебя больше воображения, чем у остальных, больше любопытства, больше энергии. И ты — прирожденный лидер. Еще младенцем ты отличался от других. У тебя была слишком крупная голова, и кое-кто на твоем первом осмотре проголосовал за то, чтобы сразу спустить тебя в конвертер. Но я их отговорил. Я хотел посмотреть, что из тебя выйдет. Крестьянская жизнь тебе не по нраву. Ты должен быть ученым. Старик замолчал и стал разглядывать его лицо. Хью был так смущен, что потерял дар речи. Нельсон продолжал. «Да-да, действительно, у такого, как ты, есть только два выхода. Выйти в люди или отправиться в конвертер». «Вы хотите сказать, что у меня нет выбора?» «Если прямо, то да. Оставлять в экипаже блестящие умы значит плодить ересь. Мы не можем пойти на это». Однажды это произошло, и человеческая раса оказалась на грани уничтожения. Ты блеснул необыкновенными способностями. Теперь тебе пристало научиться мыслить правильно, прикоснуться к тайнам, стать охраняющей силой, а не очагом скверны и источником забот. Вновь появился слуга, отягощенный поклажей. Свалил ее на палубу. Хью взглянул и выпалил. «Ой, это же мои вещи!» «Конечно», — признал Нельсон. «Я послал за ними. Теперь ты будешь жить здесь. Позже мы начнем заниматься, если ты не передумал». «Конечно нет, сэр. Думаю, нет. Должен признаться, я немного растерян. Видимо, видно, вы не хотите, чтобы я женился». «Ах, это...» — безразлично хмыкнул Нельсон. «Женись, если хочешь. Теперь ее отец не посмеет возразить. Но помяни меня. Она тебе надоест». Хью Хойланд жадно пожирал древние книги, которые наставник разрешил ему прочесть, и на многие-многие циклы сна лишился желания слазить наверх, да и вообще выползать из каюты Нельсона. Неоднократно он чувствовал, что напал на след разгадки тайны. Тайны пока еще не определенной, не оформленной даже в виде вопроса, но только еще больше запутывался. Постичь мудрость ученых оказалось сложнее, чем он думал. Однажды, когда он удивлялся странным, запутанным характеристикам древних и пытался разобраться в их причудливой риторике и незнакомой терминологии, Нельсон зашел в тесную квартирку и, отечески положив руку ему на плечо, спросил. «Как дела, сынок?» «Ну, вполне нормально, сэр, мне кажется», — ответил Хью, отставляя книгу. «Кое-что мне не совсем понятно, совсем непонятно, честно говоря». «Этого следовало ожидать», — спокойно произнес старик. «Я оставил тебя для начала побороться самому, чтобы ты увидел ловушки, в которые может попасть неискушенный ум, если не получит поддержки. Многое невозможно понять без обучения. Что это у тебя?» Он поднял книгу и взглянул на обложку. «Основы современной физики». «Вот как? Это одна из самых ценных священных книг. Но новичку в ней не разобраться без посторонней помощи. Первое, что ты должен понять, мой мальчик, это то, что наши предки, при всем их духовном совершенстве, смотрели на мир иначе, чем мы. Они были неисправимыми романтиками, а не практиками, как мы. И истины, которые они передали нам, хоть и остаются несомненно верными, часто переданы языком аллегорий. Например, ты дошел до закона гравитации?» «Я читал об этом». «Понял ли ты его?» «Нет, я вижу, что нет. Вот-вот, рассуди сам. Ты понимал его в буквальном смысле, если рассуждение о принципах действия электрических аппаратов в той же книге. Два тела притягивают друг друга прямо пропорционально их массе и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними. Похоже на формулировку обычного физического закона, не так ли? Ничего подобного. Таким поэтическим способом предки выразили влечение, которым движет любовь. Тела здесь — это человеческие существа. Масса — это их способность к любви. Молодые в большей мере наделены этой способностью, чем старики. Соединяясь, они влюбляются, но разделенные быстро остывают. С глаз долой и с сердца вон. Очень просто. А ты искал здесь глубокий смысл. Хью улыбнулся. Мне не пришло это в голову. Теперь я понимаю, мне еще многого не понять без вашей помощи. Что-то еще беспокоит тебя? О да, множество вещей. Хотя сейчас я, наверное, не вспомню всего. Да, вот еще. Скажи, отче, можно ли мутов считать людьми? Вижу, ты наслушался досужих разговоров. Отвечу. И да, и нет. Конечно, муты когда-то произошли от людей, но они больше не входят в экипаж. Теперь они не принадлежат к человеческой расе, так как преступили закон Джордана. Это обширная тема, продолжал он, разгораясь. Под вопросом даже изначальное значение слова «мут». В английском языке «мут» является первым слогом и слова «мутант», «мутант» и слова «мятежник», «мутине». Несомненно, первыми мутами, раньше говорили «смутами», были смутьяны, избежавшие смерти в эпоху бунта. В их жилах течет кровь многих смутировавших, рожденных в темные времена. Ты, конечно, знаешь, что тогда еще не было мудрого закона искать печать греха у каждого новорожденного и возвращать в конвертер любого мутанта. И теперь еще в темных переходах и на пустынных уровнях таится множество странных и ужасных существ. Хью некоторое время размышлял об этом, а потом спросил: «Почему мутации все еще проявляются среди нас, людей?» «Это как раз легко понять. Зерна греха все еще в нас. Время от времени они прорастают. Искореняя чудовищ, мы очищаем род человеческий и тем самым приближаемся к исполнению плана Джордана, к концу путешествия, к нашему горнему чертогу, далекому Центавру». Хойланд снова нахмурился. «Есть еще кое-что, чего я не понимаю. Многие древние письмена говорят о путешествии как о реальном движении, перемещении куда-то, как будто корабль — это что-то вроде тележки. Как это может быть?» Нельсон заулыбался. «В самом деле, как? Как может двигаться то, что само есть вместилище всего, что движется?» Ответ, конечно, прост. Ты снова спутал аллегорию с явью. Разумеется, сущий корабль недвижим в физическом смысле. Как может перемещаться Вселенная? Он движется в духовном смысле. С каждым праведным деянием мы приближаемся к завершению божественного плана Джордана. Хью кивнул. «Кажется, я понимаю. Конечно, Джордан мог бы создать мир в любом ином виде, а не в виде корабля, будь у него такая цель. В прежние времена, когда человечество было моложе и наивнее, святые отцы устраивали целые состязания, измышляя миры, которые мог бы создать Джордан. Одна из школ породила целую мифологию о странном мире, где все вверх дном. Там бесконечные пустые просторы, где блещут булавочными уколами редкие точки света и витают бестелесные мифические монстры. Они называли этот мир райскими кущами или юдолью, как бы противопоставляя его суровой реальности корабля. Надо думать, они неустанно пытались мыслью постичь корабль и измышляли всякие нюансы, пытаясь его осмыслить. Думаю, они трудились к вящей славе Джордана, и кто скажет, как бы он рассудил их грезы. Но мы живем в иное время, и у нас более серьезные задачи. Хью не заинтересовался астрономией. Даже его девственный разум понимал, что это учение чересчур абстрактно и оторвано от жизни. Он обратился к более насущным проблемам. «Если муты — это семена зла, Почему же нам не избавиться от них? Не будет ли это деянием, приближающим исполнение плана?» Старик помедлил немного, прежде чем ответить. «Справедливый вопрос и заслуживает прямого ответа. Поскольку ты будешь ученым, тебе необходимо знать ответ. Посуди сам. Корабль может обеспечить лишь ограниченное количество членов экипажа. Если мы будем неограниченно плодиться, на всех не хватит доброй еды. Разве не лучше, если некоторые из нас погибнут в стычках с мутами, нежели станут убивать друг друга из-за пищи? Пути Джордана неисповедимы. Даже мутам отведено место в его плане». Это звучало разумно, но зерно сомнения осталось. Однако, когда Хью был переведен на активную работу в качестве младшего ученого по обслуживанию функций корабля, он узнал, что есть и другие мнения. По обычаю, некоторое время он обслуживал конвертер. Работа была необременительной. В основном ему приходилось проверять отходы, доставляемые носильщиками из разных деревень, вести учет их вкладу и следить, чтобы металл, годный для переработки, не попадал в бункер первой ступени. Но именно там он познакомился с Биллом Эрцем, помощником главного инженера. Он был чуть постарше Хью. С ним он обсуждал все, что узнал от Нельсона, и был обескуражен позицией Эрца. «Подумай своей головой, малыш», — говорил Эрц. «Мы — трезвые люди и занимаемся делом. Забудь эту романтическую чепуху, план Джордана. Эта ерунда нужна для того, чтобы держать в узде крестьян. Но ты-то на это не покупайся. Никакого плана нет. Есть только наши собственные насущные планы. На корабле должны быть свет, тепло, энергия для гидропоники и приготовления пищи. Экипаж не может обойтись без этого, поэтому мы — главные в экипаже. Что же до мягкотелой терпимости к мутам, то скоро ты увидишь кое-какие перемены. Держи язык за зубами и держись нас». Хью смекнул, что ему следует присмотреться к группе молодых ученых. Они создали свою сплоченную организацию и были практичными, трезвомыслящими людьми, работавшими, как они это понимали, на благо всего корабля. Сплоченность их держалась на том, что новичок, не разделявший их взглядов, заканчивал плохо. Либо он переставал справляться со своими обязанностями и снова мигом оказывался среди крестьян, либо чаще ему вменяли в вину служебное несоответствие и отправляли в конвертер. И Хойланд начинал понимать, что они правы. Они реалисты. Корабль есть корабль. Это факт, не требующий объяснений. Что касается Джордана, кто его видел? Кто с ним говорил? Что значит его «туманный план»? Цель жизни — жизнь. Человек рождается, проживает жизнь, потом отправляется в конвертер. Это очень просто. Нет никакой тайны, никакого грандиозного путешествия и никакой центавры. Эти романтические истории — просто отрыжка детства человечества, когда люди еще не приобрели понимания и смелости смотреть в лицо фактам. Он перестал забивать голову астрономией и мистической физикой и всей остальной мифологией, перед которой его научили преклоняться. Ему по-прежнему нравились строки из начала и все эти старинные рассказы о Земле. Кстати, что за Земля такая, Хав бы ее побрал. Но теперь он понимал, что воспринимать их серьезно могут только дети и полные олухи. К тому же он был очень занят. Молодежь, формально подчиняясь власти старших, лелеяла и собственные планы. На первом месте стояло планомерное уничтожение мутов. Кроме того, хотя их намерения были еще не окончательно определены, они предполагали начать полное использование ресурсов корабля, включая верхние уровни. Молодые люди могли осуществлять свои планы, не вступая в открытую конфронтацию со старшими, просто потому что старшим ученым было наплевать на обыденные проблемы корабля. Нынешний капитан так растолстел, что редко показывался из своей каюты. Его помощник из молодых присматривал за делами вместо него. Хойланд никогда не встречался с главным инженером, только на литургии по освещению посадочных модулей. Истребление мутов, между тем, требовало тщательных разведывательных вылазок на верхние уровни. Однажды во время такой вылазки Хью Хойланду еще раз досталось камнем. Этот мут владел прощой лучше предыдущего. Напарники Хойланда, уступив силе, ретировались, посчитав его мертвым. Джо Джим Грегори играл сам с собой в шашки. Были времена, когда он играл и в карты, но Джо, правая голова, начал подозревать Джима, левую голову, в шулерстве. Они долго ссорились, а потом бросили это дело, потому что еще в самом начале своего совместного пути поняли, что две головы на одних плечах должны все же как-то уживаться. Шашки их устраивали. Оба видели доску, что исключало споры. Громкий металлический стук в дверь квартиры прервал игру. Джо Джим вытащил из ножен свой метательный нож и перехватил его поудобнее. «Заходи!» — рявкнул Джим. Дверь открылась, и стучавший спиной вперед вошел в комнату. Все знают, что это единственный безопасный способ входить к Джо Джиму. Вошедший был крепко сбитый и мощный детина не более 4 футов ростом. Он нес на плече, придерживая рукой обмякшее тело. Джо Джим вернул нож в ножны. «Клади его, Бобо», — велел Джим. «И дверь закрой», — добавил Джо. «Ну, что притащил?» Это оказался молодой человек. Похоже, мертвый, хотя ран на нем не было. Бобо погладил его по бедру. «Съедим?» — с надеждой спросил он. Слюна сползла из его приоткрытого рта. «Возможно», — уклонился Джим. «Ты убил его?» Бобо потряс своей несоразмерно маленькой головой. «Молодец, Бобо», — одобрил Джо. «Куда ты ему попал?» «Бобо попал ему туда», — микроцефал ткнул безжизненное тело толстым большим пальцем между пупком и грудиной. Микроцефалами в медицине называют людей, отличающихся ненормально малой величиной черепа и, соответственно, головного мозга. «Хороший удар», — одобрил Джо. «Не хуже, чем мы могли бы ударить ножом». «Бобо, хороший удар!» — радостно согласился гном. «Хочешь посмотреть?» Он с готовностью вытащил рогатку. «Заткнись!» — беззлобно сказал Джо. «Нет, мы не хотим смотреть. Мы хотим, чтобы он заговорил!» «Бобо, чинить!» — согласился коротышка и приступил к делу с простодушной жестокостью. Джо Джим оттолкнул его и применил другие методы, болезненные, но значительно менее опасные, чем методы карлика. Молодой человек вздрогнул и открыл глаза. «Съедим?» — повторил Бобо. «Нет», — сказал Джо. «Когда ты последний раз ел?» — спросил Джим. Бобо затряс головой и стал тереть живот, изображая, что это было очень-очень давно. Джо Джим подошел к шкафчику и вытащил кусок мяса. Джим понюхал, а Джо сморщил нос и отвернулся. Джо Джим бросил мясо Бобо, который с восторгом поймал его на лету. «А теперь убирайся», — приказал Джим. Бобо рысью метнулся прочь, закрыв за собой дверь. Джо Джим повернулся к пленному и слегка пнул его. «Говори», — сказал Джим. «Кто ты, хав, тебя раздери?» Молодой человек затрясся, схватился за голову, а потом, казалось, пришел в себя, потому что вскочил на ноги, двигаясь неуклюже из-за низкого веса этого уровня, и потянулся за своим ножом. Ножа на поясе не было. Джо Джим вытащил свой нож и стал поигрывать им. «Веди себя хорошо, и тебя не тронут. Как тебя зовут?» Молодой человек облизал губы, глаза его обшаривали комнату. «Говори!» — потребовал Джо. «Чего с ним возиться?» — спросил Джим. — Я бы сказал, он только на мясо годен. Лучше позовем Бобо назад. — Некуда спешить, — ответил Джо. — Я хочу поговорить с этим. Как тебя зовут? Пленник снова взглянул на нож и пробормотал. — Хью Хойланд. — Это нам ни о чем не говорит, — заметил Джим. — Кем ты работаешь? Из какой ты деревни? И что ты делал в стране мутов? Но на этот раз Хойланд молчал. Даже от укола ножом под ребра он только закусил губу. «Ерунда все это», — сказал Джо. «Он просто тупой крестьянин. Брось его». «Прикончим?» «Нет, не сейчас. Пусть посидит в заперти». Джо Джим отпер крохотный закуток и, поигрывая ножом, загнал туда Хью. Потом запер дверь и вернулся к игре. «Твой ход, Джим!» Каюта, где оказался Хью, была погружена в темноту. Мало-помалу он убедился, передвигаясь на ощупь, что кроме гладких стальных стен и прочной, надежно запертой двери, внутри нет ничего. Тогда он лег на пол и предался бесплодным размышлениям. Времени для раздумий у него было более чем достаточно. Не один раз он погружался в сон и просыпался. Наконец, его совсем измучил голод. Еще сильнее хотелось пить. Когда Джо Джим вспомнил о пленнике и открыл дверь темницы, он не сразу увидел Хойланда. Много раз тот планировал, что сделает, когда придет его звездный час. Но когда это случилось, он оказался негоден к употреблению. Джо Джим выволок его наружу. От бесцеремонного обращения Хью немного пришел в чувство. Он сел и огляделся. «Готов говорить?» — спросил Джим. Хойланд открыл рот, но не смог произнести ни звука. «Ты что, не видишь, что он пересох и не может слова сказать?» — бросил Джо близнецу. Потом обратился к Хью. «Пить дадим, говорить будешь?» Хойланд сначала не понял, потом энергично закивал. Через минуту Джо Джим вернулся с кружкой воды. Хью жадно напился, помедлил, потом, кажется, приготовился повторить. Джо Джим отобрал у него кружку. «Пока достаточно», — сказал Джо. «Расскажи нам о себе». Хью рассказал все. Во всех подробностях. С небольшими понуканиями. Участь раба Хью воспринял без особого сопротивления и душевного волнения. Слово «раб» не входило в его словарный запас, но такое положение было для него обыденным. Всегда были те, кто отдавал приказы, и те, кто их исполнял. Другого он не мог себе представить. Такова жизнь. Хотя вполне естественно, что он думал о побеге. Но только думал. Джо Джим догадался о его мыслях и заговорил без обиняков. Начал Джо. «Парень, не затевай ерунды. Без ножа ты и трех уровней здесь не пройдешь. Даже если сопрёшь у меня нож, все равно не доберешься до уровней с нормальным весом. Кроме того, есть еще Бобо». Хью чуть помедлил и переспросил. «Бобо?» Джим ухмыльнулся и ответил. «Мы сказали Бобо, что он сможет съесть тебя, если ты высунешь голову из каюты без нас. Теперь он спит за дверью. Немало времени потерял». «Это совершенно справедливо», — вставил Джо. «Он был очень разочарован, когда мы решили приберечь тебя». «Слушай», — предложил Джим, поворачиваясь к брату, — «а как насчет поразвлечься?» Он снова посмотрел на Хью. «Умеешь бросать нож?» «Конечно», — ответил Хью. «Посмотрим. Держи». Джо Джим протянул ему их нож. Хью взял, покачал его в руке, проверяя балансировку. «Бросай туда!» На дальней стене комнаты, напротив любимого стола Джо Джима, висела пластиковая мишень, на которой он оттачивал свое мастерство. Хью прицелился и быстрым, незаметным глазу движением метнул нож. Экономичный бросок из-под руки, большой палец на лезвии, остальные вместе. Нож закачался почти в центре мишени, в той измочаленной области, которая свидетельствовала о достижениях Джо Джима. «Молодец!» — одобрил Джо. «Как ты думаешь, Джим?» «Дадим ему нож и посмотрим, как далеко он сможет уйти». «Нет», — сказал Джо, — «я не согласен». «Почему?» «Если выиграет Бобо, мы лишимся слуги. Если выиграет Хью, мы лишимся обоих. Это расточительство». «Ну, если ты настаиваешь». «Ага. Хью, принеси нож». Хью принес. Ему и в голову не пришло направить оружие в сторону Джо Джима. Хозяин есть хозяин. Чтобы слуга напал на хозяина, это не просто плохо. Это настолько немыслимо. Это непредставимо. Хью надеялся, что Джо Джима впечатлит его ученость. Но вышло по-другому. Джо Джим, особенно Джим, обожал спорить. Очень скоро они выжили все из Хью и отбросили его за ненадобностью, фигурально выражаясь. Хойланд почувствовал себя униженным. В конце концов, разве он не ученый? Разве он не умеет читать и писать? «Заткнись», — сказал Джим. «Читать это проще простого. Я умел читать, когда твой папаша еще не родился. Думаешь, ты первый ученый у нас в услужении? Ученый, ха! Толпа недоумков!» В попытке восстановить свое интеллектуальное достоинство, Хью изложил теории молодых ученых, строго следующие фактам, неукоснительно реалистичны, атеистически и рассматривающие корабль, как он есть. Хью втайне надеялся, что Джо Джим поддержит такую точку зрения. Казалось, это совпадало с его, их характером. Оба расхохотались ему в лицо. «В самом деле», — допытывался Джим, когда перестал смеяться. «Неужели вы, молодые олухи, настолько глупы? Да вы еще хуже, чем ваши старики!» «Да вы же сами говорили», — обиженно запротестовал Хью, «что все общепринятые религиозные представления — это чушь. Так и мои друзья думают. Они хотят выкинуть весь этот старый хлам». Джо начал отвечать, но Джим перебил. «Что с ним возиться? Он безнадежен». «Вовсе нет, мне нравится беседовать. Он первый, не знаю уж за сколько времени, с кем я могу поговорить. В общем, я хочу посмотреть, голова у него на плечах или только место, откуда уши растут». «Ладно», — согласился Джим, — «только давай потише. Хочу вздремнуть». Левая голова закрыла глаза и вскоре захрапела. Джо и Хью продолжали беседовать шепотом. «У вас, молодых», — сказал Джо. «Проблема в том, что когда вы не можете понять что-то сходу, вы считаете, что этого просто нет. У стариков наоборот. Все, что они не понимают, они истолковывают, а потом считают, что все поняли. Никто из вас не попытался прочесть простейшие слова так, как они написаны, а потом просто понять их. Нет, вы все шибко умные. Если непонятно сразу, значит, тут какой-то другой смысл». «Что вы имеете в виду?» — с подозрением спросил Хью. «Ну, к примеру, возьмем путешествие. Что это значит?» «Ну, по-моему, это ничего не значит. Просто чушь, сказочка для крестьян». «А каково общепринятое значение?» «Ну, это куда ты попадаешь после смерти, или, скорее, посмертное бытие. Ты совершаешь путешествие к Центавре». «А что такое Центавр?» «Это, заметьте, я излагаю догмы. Сам я в эту чушь не верю. Место в конце путешествия, где все счастливы и где всегда добрая еда». Джо расхохотался. Джим перестал храпеть, приоткрыл один глаз, буркнул что-то и снова заснул. «Вот об этом я и говорю», — прошептал Джо еще тише. «Ты не думаешь своей головой. Тебе никогда не приходило в голову, что путешествие — это именно то, что написано в древних книгах, что корабль и весь экипаж в самом деле движутся куда-то?» Хойланд подумал. «Это несерьезно? Да и физически невозможно. Корабль не может двигаться куда-то. Он уже везде. Можно путешествовать по кораблю, но совершать путешествие можно лишь в духовном смысле, если там вообще есть какой-то смысл». Джо возвал к Джордану. «Послушай, напряги свою дубовую голову. Вообрази место во много-много раз больше корабля. Корабль внутри, и он движется. Понял?» Хью попытался. Потом еще попытался. Потом затряс головой. «Это бессмысленно. Ничто не может быть больше корабля. Ни для чего другого просто не останется места». «Хав тебя побери! Слушай, это место снаружи корабля, понял? За последним уровнем в любом направлении. Там пустота, просек. Но за последним уровнем ничего нет, поэтому он и последний». «Так, возьми ножик и проверти дырку в полу последнего уровня. Что там будет?» «Но это невозможно. Пол-то твердый». «Но представь, что ты все-таки смог сделать дырочку. Что там будет? Представь себе». Хью закрыл глаза и попытался представить, как он вертит дырочку в полу последнего уровня. Как будто пол мягкий, словно сыр. И перед ним забрежило понимание каких-то возможностей. Возможностей, выворачивающих душу наизнанку. Он будто падал, падал в дыру, которую сделал сам, и под которой не было никаких уровней. Он быстро открыл глаза. «Это ужасно», — еле выговорил он. «Я в это не верю!» Джо Джим поднялся. «Я заставлю тебя в это поверить!» — мрачно сказал он. «Даже если для этого придется свернуть тебе шею!» Он шагнул к двери в коридор и открыл ее. «Бобо!» — крикнул он. «Бобо!» Джим вздрогнул и поднял голову. «Что у вас происходит?» «Сводим Хью к невесомости». «Зачем?» «Чтобы вдолбить немного ума в его тупую башку». «В другой раз». «Нет, я хочу прямо сейчас». «Ладно, ладно, не трясись. Все равно я уже проснулся». Джо Джим Грегори обладал или обладали мозгами почти столь же уникальными, как и телом. Он стал бы лидером в любом случае. Среди мутов, само собой разумелось, что он имеет право третировать, командовать и заставлять служить себе. Будь у него жажда власти, он вполне мог бы поднять мутов на борьбу и завоевал бы корабль вместе со всем экипажем. Но у него не было таких устремлений. По своей исконной сути, он был интеллектуалом, сторонним наблюдателем. Его интересовали вопросы «как» и «почему», но его воля к действию была направлена только на обеспечение собственного удобства и комфорта. Если бы он родился двумя нормальными близнецами в экипаже, то, вероятно, стал бы ученым. Самый простой и удобный способ обеспечить себя. И мирно развлекался бы беседами и управленческой деятельностью. Ныне же ему не хватало компаньона для умственных упражнений, и он бездельничал, читая и перечитывая книги, наворованные для него тремя поколениями слуг. Прочитанное обсуждалось обеими половинами его двойственной личности. Постепенно они выработали весьма толковую точку зрения на историю и физический мир. За одним исключением. Они не понимали, что такое художественный вымысел, и принимали за чистую монету романы, попавшие в их руки. Так же, как учебники и справочники. На этом они расходились. Джим считал величайшим из людей Алана Квотермейна. Джо отдавал пальму первенства Джону Генри. Имеется в виду не реальный человек, а один из героев известного английского писателя Генри Райдера Хаггарта 1856-1925, действующий в ряде романов «Алан Квотермейн», «Копии царя Соломона», «Айша», «Возвращение Айши», «Люди тумана» и другие. Джон Генри был героем американского железнодорожного фольклора, широко распространившегося в эпоху строительства трансконтинентальных железных дорог. Был наделен невероятной физической силой и носил прозвище «Стальной человек». Оба они чрезвычайно любили поэзию. Киплинга они могли цитировать страницами, и почти так же им нравился Райслинг, слепой певец космических дорог. Жизнь и стихи Райслинга описаны Хайнлайном в замечательном рассказе «Зеленые холмы земли». Пятясь вошел Джо. Джо Джим ткнул пальцем в Хью. «Гляди!» — сказал Джо. «Он выйдет!» «Сейчас?» — счастливо спросил Боба, ухмыляясь и пуская слюну. «Тебе бы только брюхо набить!» — ответил Джо, постучав Бобо по макушке. «Нет! Ты его не ешь! Ты и он...» «Кровные братья, понял?» «Не есть его?» «Нет, защищай его, он будет защищать тебя». «Хорошо», — он обреченно кивнул своей крошечной головой, признавая неизбежное. «Кровные братья, Бобо знает». «Хорошо, теперь пойдем туда, где все летают. Ты пойдешь впереди. Охраняй». Они двинулись. Гном трусил впереди, выглядывая опасность. За ним шел Хью, а Джо Джим прикрывал тылы, причем Джо смотрел вперед, а Джим назад, повернув голову через плечо. Они взбирались все выше и выше. С каждым пройденным уровнем вес незаметно уменьшался. Наконец они достигли уровня, дальше которого идти было невозможно. Люки кончились. Палуба чуть заметно искривлялась. Было похоже, что мир имеет форму огромного цилиндра. Над головой, закрывая обзор, простиралась такая же искривленная металлическая поверхность, и неясно было, действительно ли палуба изгибается дальше. Настоящих стен здесь не было. Путников обступали огромные распорки, гигантские, несуразно мощные, аккуратно расчерчивая палубу и потолок. Тяжесть не ощущалась. Если стоять неподвижно, ничтожный остаток веса заставлял тело чуть заметно дрейфовать вниз, к полу. Однако большой разницы между низом и верхом здесь не было. Хью это не понравилось. Его подташнивало. Зато Бобо был здесь явно не впервые. Он плыл по воздуху, как нелепая рыба, отталкиваясь от распорок, пола и потолка. Джо Джим следовал параллельно общей оси внутреннего и внешнего цилиндров по проходу, образованному распорками. Вдоль прохода располагались перила, и он передвигался, цепляясь за них, как паук по паутине. Он набрал приличную скорость, и Хью с трудом поспевал за ним. Мало-помалу освоившись, он стал двигаться длинными скользящими шагами, иногда отталкиваясь рукой или ногой. Он не мог бы сказать, сколько они прошли. Подозревал, что несколько миль, но не был уверен. В конце прохода они остановились. Путь преграждала прочная переборка. Джо Джим двинулся вдоль нее вправо, что-то высматривая. Наконец он нашел то, что искал. Закрытую дверь в рост человека. Разглядеть ее можно было только благодаря тоненькой щели по контуру и причудливому геометрическому орнаменту на поверхности. Джо Джим осмотрел ее и почесал правую голову. Головы немного пошептались, потом Джо Джим поднял руку. «Нет!» — сказал Джим. «Как нет?» — удивился Джо. Они снова пошептались. Джо кивнул, и они опять подняли руку. Рука, не дотрагиваясь, двинулась вдоль линии узора, дюймах в четырех от поверхности. Движение было незамысловатым, но смысл жеста оставался непонятным. Наконец Джо Джим толкнул дверь ладонью, отплыл и замер. Через мгновение раздался мягкий, почти неслышный шипящий звук. Дверь дрогнула, отошла дюймов на 6 и тоже замерла. Джо Джим, казалось, был озадачен. Он осторожно просунул руки в образовавшуюся щель и потянул. Ничего не произошло. Тогда он позвал Бобо. «Открой!» Бобо, нахмурившись так, что узкий лоб почти весь ушел в морщины, осмотрел дверь. Потом уперся ногами в переборку, ухватившись одной рукой за дверь, и напрягся. Он замер, изогнув спину, напружинив грудные мышцы, обливаясь потом. На шее выступили жилы, голова ушла в плечи. Хью услышал хруст суставов. Он подумал, что карлик может лопнуть от натуги. Отступиться у него не хватит мозгов. Однако дверь неожиданно подалась и отлетела вместе с полоской металлического крепления. Она выскользнула из рук Бобо, и сила напружиненных ног отбросила его прочь от переборки. Он пролетел вдоль по проходу, пытаясь ухватиться за поручень. Но уже через минуту он снова оказался у двери, неловко переворачиваясь в воздухе и массируя ушибленную лодыжку. Джо Джим вошел внутрь, Хью держался за его спиной. «Что это за место?» — требовательно спросил Хью, у которого любопытство перевесило почтительность хозяину. «Главная рубка», — ответил Джо. «Главная рубка. Самое священное и запретное место на корабле. Само ее местоположение было давно забыто. Молодые ученые считали, что такого места вовсе не существует». Старшие расходились во мнениях от фундаменталистской догматики до мистических толкований. Хью считал себя человеком просвещенным, но все же название напугало его. «Рубка». По слухам, здесь обитает дух самого Джордана. Он остановился. Джо Джим тоже остановился, и Хью отвел глаза. «Пошли. В чем дело?» «Ну...» «Говори. Но...» «Это место! Дух Джордана!» «Ну, во имя Джордана!» — запротестовал Джо, постепенно раздражаясь. «А мне казалось, ты говорил, что вы, молодые олухи, вообще не верите в Джордана!» «Да, но это...» «Хватит, пошли, а не то я на тебя бобо напущу!» Он повернулся. Хью неохотно, как на плаху, последовал за ним. Они протиснулись через проход, ширины которого хватало только, чтобы идти плечом к плечу. Проход повернул на 90 градусов по широкой плавной дуге и вывел прямо в рубку. Хью, исполненный страха и любопытства, выглянул из-за широкого плеча Джо Джима. Он увидел хорошо освещенную огромную комнату, добрых 200 футов в диаметре. Комната-сфера казалась изнанкой гигантского глобуса. Поверхность стен была гладкой и серебристой. В центре сферы Хью увидел скопище приборов, занимающее футов 15 в поперечнике. Для его неопытного взгляда они были совершенно непонятны. Он не мог бы даже описать их, однако заметил, что они свободно висят в воздухе, ничем, по-видимому, не поддерживаемые. От конца прохода к приборам в центре сферы тянулась металлическая решетчатая труба такой же ширины, что и проход. Джо Джим обернулся к Бобо и велел ему стоять на месте, сам же вошел в трубу. Вместе с Ю они двигались по трубе, перебирая прутья решетки. Наконец они добрались до приборов. Вблизи детали оборудования стали виднее, но оставались такими же непонятными, и Хью взглянул на внутреннюю поверхность сферы. Это оказалось ошибкой. Поверхность была ровной, серебристо-белой и не имела перспективы. Невозможно было понять, находится ли она в сотне футов, в тысяче или за много миль. Хью никогда не видел высоты больше двух палуб и открытого пространства шире деревни. Его охватила паника, неудержимый страх, тем более, что он и сам не понимал, чего боится. Дух давно забытых первобытных предков проснулся в нем, и он замер в древнем примитивном страхе падения. Он схватился одной рукой за панель управления, другой за Джо Джима. Джо Джим ударил его тыльной стороной ладони по лицу. «Что с тобой?» — прикрикнул Джим. «Не знаю». Хью наконец смог отвести взгляд. «Не знаю, но мне здесь не нравится. Пойдемте отсюда». Джим поднял брови, глядя на Хью с отвращением. «Действительно, этот слабак никогда не поймет ничего, что ты ему толкуешь». «Да ладно, все в порядке», — отмахнулся Джо. «Хью, залезай в кресло, вон в то». Тем временем Хью поглядел на трубу, по которой они добрались до панели управления. Сфера вдруг съежилась до своих нормальных размеров, и приступ паники почти прошел. Все еще трясясь, Хью подчинился. Центр управления был жесткой конструкцией из кресел, в которых должны были располагаться операторы, и контрольные панели, расположенные почти на уровне колен, так, чтобы она была перед глазами, но не закрывала обзора. Кресла имели высокие подлокотники со встроенными в них рукоятками, но об этом Хью еще не знал. Он проскользнул под приборной панелью на кресло, удобно откинулся в нем, наслаждаясь его прочностью и неподвижностью. Он устроился полулежа, и ногам и голове было удобно. Перед Джо Джимом на панели что-то происходило. Хью заметил это краем глаза и повернулся посмотреть. В верхней части приборной доски мерцали красные буквы. «Второй астронавигатор готов». Что означает «второй астронавигатор»? Хью об этом не имел ни малейшего понятия. И тут он заметил прямо перед собой надпись «второй астронавигатор». Хью понял, что речь идет о нем, точнее, о человеке, который должен сидеть на этом месте. Он почувствовал неловкость, словно второй астронавигатор мог войти и обнаружить, что его место занято, но выбросил эти мысли из головы. Это казалось все же маловероятным. И все же, что такое второй астронавигатор? Буквы на панели Джо Джима пропали, слева загорелась красная точка. Джо Джим потрогал что-то правой рукой. Панель отозвалась. «Ускорение 0. Главный двигатель». Последние слова моргнули несколько раз и сменились надписью «Не отвечает». Эта надпись тоже исчезла. С правого края появилась зеленая точка. «Приготовься», — сказал Джо, глядя на Хью. «Сейчас погаснет свет». «Вы ведь не выключите его?» — испугался тот. «Нет, его выключишь ты. Посмотри там, рядом с твоей левой рукой. Видишь маленькие белые огоньки?» Хью посмотрел и обнаружил, что в подлокотнике светятся 8 маленьких ярких огоньков, расположенных двумя группами одна над другой. «Каждая лампочка управляет освещением в своем квадранте», — объяснил Джо. «Закрой их ладонью, и свет погаснет. Давай, попробуй». С опаской, но сгорая от любопытства, Хью выполнил указание. Он положил на крошечные лампочки ладонь и стал ждать. Серебристая сфера сделалась тускло-свинцовой, потом еще больше потемнело, и они оказались во мраке, нарушаемом лишь слабым мерцанием приборов. Хью ощутил волнение и восторг. Он убрал ладонь. Сфера осталась темной, а 8 огоньков засветились голубым. «А теперь», — проговорил Джо, — «я покажу тебе звезды». В темноте рука Джо Джима скользнула по другой группе из 8 лампочек. О, миг сотворения мира! Со стен стеллариума, точнейшим образом воспроизведенные, светя так же ровно и безмятежно, как их прототипы в черных глубинах космоса, на него смотрели звезды. Как драгоценные самоцветы, разбросанные с небрежной щедростью по искусственному небу, перед ним лежали бесчисленные солнца. Перед ним, над ним, под ним, за ним, вокруг него. Он висел в одиночестве посреди звездной вселенной. «Ох!» — невольно выдохнул он. Хью так стиснул подлокотники, что чуть не сломал ногти, но не заметил этого. Он больше не боялся. В его душе оставалось место лишь для одного чувства. Жизнь корабля, суровая и будничная, не оставляла места прекрасному. Впервые в жизни он испытал невыносимый экстаз незамутненной красоты. Это потрясло его до боли. Лишь через некоторое время Хью настолько оправился от шока и последовавшего за ним оцепенения, чтобы заметить сардоническую ухмылку Джима и сухой смешок Джо. «Хватит!» — спросил Джо. Не дожидаясь ответа, Джо Джим включил свет с помощью панели на своем левом подлокотнике. Хью вздохнул. У него болело в груди, а сердце тяжело стучало. Он вдруг осознал, что все это время не дышал. «Ну, умник!» — спросил Джо. «Теперь убедился?» Хью снова вздохнул, сам не зная почему. Когда вновь зажегся свет, он опять почувствовал себя в безопасности, но его охватило ощущение огромной потери. В глубине души он знал, что, раз увидев звезды, больше не сможет быть счастлив. Ему уже не заглушить этой ноющей боли в груди, этой только что зародившейся смутной тоски по утраченному небу и звездам, хотя в простоте своей он еще не мог этого понять. «Что это было?» — хрипло спросил он. «Оно и было», — ответил Джо. «Мир! Вселенная! То, о чем я и пытался тебе рассказать». Хью напрягся, яростно соображая. «Это и есть то, что снаружи?» — спросил он. «Все эти прекрасные маленькие огоньки». «Ну да», — сказал Джо. «Только они не маленькие. Понимаешь, они очень далеко. Может, за 1000 миль отсюда». «Что?» «Да-да», — настаивал Джо. «Там снаружи места много. Космос. Он огромен. Да что там, некоторые из этих звезд могут быть размером с корабль, а то и больше». Лицо Хью, перекошенное от умственных потуг, представляло собой жалкое зрелище. «Больше корабля?» — повторил он. «Но...» Джим нетерпеливо закивал головой. «Что я тебе говорил? Теряешь время на этого балбеса. Он не способен». «Полегче, Джим», — мягко перебил Джо. «Не жди, что он побежит, еще не научившись ползать. У нас и то это заняло некоторое время. Я смутно припоминаю, что и ты когда-то не сразу поверил своим глазам». «Врёшь!» — заносчиво проговорил Джим. «Это тебя нужно было долго уговаривать». «Ладно, ладно», — примирительно сказал Джо. «Мы оба не сразу поверили». Хойланд не обратил внимания на перепалку братьев. Обычное дело. Он же размышлял о вещах далеко необычных. «Джо», — спросил он, — «а что случилось с кораблем, когда мы смотрели на звезды? Мы что, смотрели прямо сквозь него?» «Не совсем», — сказал Джо. «Мы вообще-то смотрели не прямо на звезды, а как бы на их изображение. Как будто... Ну, в общем, это делается с помощью зеркал. У меня есть книга об этом». «Но можно увидеть и сами звезды», — встрял Джим, мгновенно забыв о пикировке. «Там впереди есть помещение». «Ну да», — перебил Джо, — «у меня из головы вылетело. Капитанский мостик. Там одна стена стеклянная. Можно просто посмотреть наружу». «Капитанский мостик? Но...» «Да не этого капитана. Он-то там никогда не был. Так написано на табличке над дверью». «А что такое мостик?» «Провалиться мне, если я знаю. Просто название такое». «Вы сводите меня туда?» Джо хотел было согласиться, но вмешался Джим. «В другой раз! Пошли обратно! Я проголодался!» Они снова прошли сквозь трубу, разбудили Бобо и проделали долгий путь назад.